«Жизнь капитана Мартова». Теперь я перейду к пиратам, которые появились после заключения Утрехтского мира, то есть после окончания войны за испанское наследство, длившееся с 1701 по 1713 год. В военное время вольному пиратству не находилось места, ибо все те, кто питал склонность к приключениям, нанимались в каперы и приватиры, так что для существования пиратов просто не было возможностей. Это подобно тому, как наши лондонские шайки, набрав какую-то силу, нанимались на службу к властям и, сделав такую карьеру с той поры, подавляли тех, кто оставался вором. Я полагаю, в приручении бандитов путем найма их в армию есть свой резон. Ибо, будучи приведены в повиновение, они сразу же превращаются из пользующихся дурною славою возмутителей спокойствия в ревностных его охранителей. И если бы наши законники взяли некоторых пиратов под свое покровительство, это не только уменьшило бы их число, но и, мнится мне, позволило бы натравить их на оставшихся. И они были бы более всех прочих пригодны к тому, чтобы тех изобличить в соответствии с пословицей «заставь вора ловить вора». Дабы осуществить это, не потребуется никаких расходов. Для получения нужных результатов следует лишь дать каперам возможность брать на абордаж пиратские суда. Ибо в том, что касается грабежа и наживы, имущество друзей им так же любо, как и добро врагов. Однако же им и не по нраву. Раз уж довелось владеть чужими вещами, пускать бедолаг по миру безо всякой выгоды для себя». Множество людей и судов, нанятых таким образом в Вест-Индии во время войны, напротив, приумножило число пиратов в мирное время. В том никоим образом не следует упрекать кого-либо из наших правительственных чиновников в Америке, ни тем более самого короля, чьим именем жаловались каперские лицензии. Таковые действия были благоразумны и совершенно необходимы. Помимо того, следует принять в рассуждение тех многочисленных бездельников, нанявшихся в приватиры ради грабежа и богатств, каковые богатства всегда проматывали столь же быстро, сколь и получали. По завершении войны они не могли долей заниматься тем делом и вести тот образ жизни, к которым привыкли и с той же готовностью принялись за пиратство. Это занятие, в сущности, есть то же самое каперство, только без лицензии, а потому они делали весьма малое различие между законностью одного и незаконностью другого. Я не столь подробно расспрашивал о Джоне Мартеле, чтобы выяснить, откуда взялся этот морской разбойник. Полагаю, что в минувшую войну он и его шайка были приватирами, приписанными к острову Ямайка. История Мартела довольно коротка, как и период его владычества. А конец его похождениям наступил в самом расцвете силы и могущества. Мы обнаруживаем его в сентябре 1716 года капитаном восьмипушечного пиратского шлюпа с командою 80 человек, крейсирующего меж Ямайкой, Кубой и другими островами. Примерно в это время он захватил галеру «Беркли» и ограбил ее на 1000 фунтов в звонкой монете. А вслед за тем встретил шлюп под названием «Царь Соломон», с коего взял деньги и провизию, а сверх того — товары на большую сумму. После того они проследовали в порт Ковена на острове Куба и по пути захватили 2 шлюпа, которые ограбили и затем отпустили. На подходе же к Ковене пираты натолкнулись на прекрасную галеру о 20 пушках, называемую «Джон и Марта». Эту галеру они, подняв черный пиратский флаг, немедленно атаковали и присвоили. Часть команды они высадили на берег, а остальных оставили у себя, как делали уже несколько раз, чтобы пополнить свои ряды. Тем не менее, капитан Мартел поручил капитану захваченного судна уведомить своих хозяев, что их судно в точности соответствовало бы своему предназначению, если бы одну из его палуб разобрали. А что до груза, состоявшего главным образом из кампешевого дерева, и сахара, то он позаботится о том, чтобы тот был доставлен на приличный рынок. Рекомендуя разобрать палубу, Мартел иронически намекал, что владельцам судна следовало вместо пушечной палубы разместить дополнительное количество груза, поскольку пушки все равно не уберегли галеру от захвата, а стоимость захваченного в этом случае была бы больше. Компешевое дерево или синий сандал – небольшое тропическое дерево семейства бобовых. Названо по местности Кампече на западе полуострова Юкатан, где открыли и добывали это дерево. Оснастив захваченный корабль так, как им было потребно, они вооружили его 22 пушками и установили численность его команды в 100 человек, оставив на старом шлюпе 25 пар рук, и так продолжали свой рейд, держа по правому борту подветренные острова. В этом плавании их ждала еще большая удача. Захвативши шлюп и бригантину, они погнались за лакомым кораблем, который попался им на пути. Завидев пиратский флаг, этот 20-пушечный корабль под названием «Дельфин», направлявшийся к Ньюфаундленду, покорился грабителям. Капитан Мартел взял его команду в плен, а корабль забрал себе. Пираты пользовались самыми разнообразными флагами. В первой половине 18 века наиболее были распространены черные и красные флаги. В военно-морской символике того времени красный флаг на грот-мачте был знаком намерения сражаться, не давая и не принимая пощады. Знаменитый веселый Роджер использовался только английскими пиратами в первой половине 18 века, и то далеко не всеми.